Восточной и Юго-Восточной Европе, они ориентировались на враждебные социализму и демократии силы. В Югославии, например, английское правительство, несмотря на установленные в мае 1943 года связи с партизанами, возглавляемыми Тито, продолжало оказывать поддержку королевскому эмигрантскому правительству и четникам Михайловича. Цели подобной тактики были очевидны. Один из английских чиновников разъяснял весной 1943 года, что Лондон хочет иметь в своем распоряжении вооруженную силу для предотвращения анархии и коммунистического хаоса после отступления Оси. В Италии после свержения Муссолини западные союзники стремились не допустить глубоких демократических преобразований. Еще до вступления англо-американских войск в Южную Италию они установили контакт с консервативно-монархическими кругами, заинтересованными в сохранении господства итальянского монополистического капитала. По отношению к Франции, Вашингтон и Лондон проводили политику, объективно задерживавшую сплочение антифашистских сил. Западные союзники, особенно США, с самого начала отрицательно реагировали на просьбу о признании Французского комитета национального освобождения. Американские правящие круги намеревались подчинить своему влиянию Францию и ее колонии. В Вашингтоне исходили из предположения, что в результате войны Франция надолго перейдет в разряд второстепенных государств, и это облегчит реализацию американских планов установления господства США в Западной Европе. Не желая подлинного возрождения Франции, США противились созданию централизованных французских органов управления. По мнению Рузвельта, со вступлением союзных армий на территорию Франции она должна будет рассматриваться как оккупированная страна, подчиняющейся американским и английским военным властям. Правящие круги США явно стремились к тому, чтобы расколоть Французский комитет национального освобождения, удалить из него сторонников генерала де Голля и создать комитет, послушный западным союзникам. Однако героические действия сил французского сопротивления, решительное выступление советской дипломатии в пользу признания Французского комитета национального освобождения заставили Соединенные Штаты в конце концов уступить. Все же ни английские, ни американские проекты признания не были приемлемыми для советского правительства, поскольку в них ущемлялись национальные интересы французского народа. Поэтому было согласовано, что СССР, США и Англия выступят со своими заявлениями раздельно, но одновременно 26 августа 1943 года. Свои специфические цели западные союзники преследовали также введение войны на Тихом океане, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Некоторые видные деятели США, вопреки ранее принятым решениям считать нацистскую Германию главным противником, весьма настойчиво выступали за концентрацию усилий на Тихоокеанском театре военных действий. Однако Рузвельт, реально оценивая перспективы развития Второй мировой войны, не принимал во внимание доводы сторонников Тихоокеанской стратегии. Он считал подобные концепции опасными для всего американского курса. Группировавшиеся вокруг президента политики отдавали себе отчет в том, что гитлеровская Германия значительно сильнее Японии, и что именно нацистов необходимо разгромить в первую очередь. Правящие круги США, рассчитывая максимально использовать в войне против Японии ресурсы государств Восточной и Юго-Восточной Азии и, надеясь в последующем прибрать к рукам эти богатейшие районы, демагогически выдвигали лозунги антиколониализма. Однако они не решались оказать давление на английского партнера в вопросе о независимости Индии.